Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу из цикла «Лондонские беседы». Сегодня я веду эту передачу из Бхактивиданта Мэнора. Причем, если быть более точной, то из машины. И моя собеседница, наша соотечественница, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Шатарупа Давидаси, я ученица Шрила Рикеша Свами в Швишнупад, сама армянка, и живу в Бхактивиданта Мэнори уже 2 года. Я пришла к сознанию Кришны в Дании, где увидела своих земляков Рукмини Давидаси и Киртан Рас Дас, и благодаря им я могла узнать о Кришне и очень хороших преданных. И это меня очень сильно привлекло. И с того момента я решила служить Кришне. Это было давно? Это было 3 года тому назад. А как вы оказались в Дании? Я просто путешествовала. Поехала к своим знакомым, армянам. И там я узнала, что наши знакомые и другие армяне живут в храме уже. И так мне стало очень интересно, потому что я что-то уже слышала о Кришне, но толком ничего не знала. Мне хотелось узнать побольше. И в это же воскресенье мы пошли на Sunday Feast. Это, как называется по-русски? Это пир, который устраивается в воскресенье. Воскресный пир. Воскресный пир. Да. И мне очень понравилось, как преданные там жили. И в особенности понравился просад, который я первый раз вкусила там. И со следующего воскресенья я стала жить в храме. И вот 3 года я уже живу в разных храмах. То есть это произошло сразу? Вы пришли в храм, вы вкушали просад, и вам сразу захотелось прийти служить Кришне? Да, и мне разрешили со следующего воскресенья прийти жить в храме. Да, по милости преданных. А как вы оказались здесь, в Бхактивиданта Мэнори? Ну, я знала об этом храме очень много, и я знала, что здесь очень интересная программа проводится, культурная, и мне захотелось приехать и увидеть, как это все происходит здесь. Вот я здесь и пришла. А сейчас в чем ваше служение, Шатарупа? Расскажите, пожалуйста. Я занимаюсь санкиртаной. Это разъездная санкиртана по всей Англии. Мы едем в разные города и распространяем книги англичанам. Людям это очень нравится. И они узнают все больше о Кришне, о сознании Кришны и о преданных. И даже есть, которые приходят к нам в храм и становятся преданными. А кто среди этих, кто привлекается сознанием Кришны? Молодежь, пожилые люди и, кстати, дети, например? Да, мы встречаем людей разного возраста. Молодежь в особенности привлечена, потому что в сущности материальной жизни им нечего делать, они только и страдают. Поэтому они задумываются о своей жизни, как же продолжать жизнь. Очень много самоубийств происходит среди молодежи, поэтому они просто в тупике, они не знают, что значит жизнь и чему посвятить ее. И поэтому очень многие, когда получают книги, они просто готовы принять это и очень-очень заинтересованы. Между прочим, вчера у нас была очень интересная беседа с одним из психотерапевтов, который живет в Лондоне. Он занимается как раз поддержкой молодежи, наркоманами, алкоголиками, той частью молодежи, которая буквально помешана на игре вот на компьютерах. То есть у них буквально сдвигается, то есть патология какая-то возникает. И как раз я ему рассказывала о такой возможности. И он, как психотерапевт, принял вот эту идею рассказывать этой молодежи, которая больна фактически, как прийти к истинному осознанию своего «я». Вот на вашем пути бывает молодежь, которая относится вот к этой категории, наркоманы, например, или люди, которые потеряли себя в жизни? Да, бывают разные люди – Бывают люди, которые живут на улице, потому что они не хотят иметь дело с государством или с какой-то работой, они просто очень разочарованы, и они живут на улице, и они называются homeless, потому что... Бомжи по-русски, да? Бомжи, да. И они просто очень любят преданных, они постоянно видят нас, распространяя книги, они поют Харе Кришна Махамантра. Иногда бомжи, которые музыканты, они играют даже на инструменте. Подыгрывают вам, да? Да, угу. Это очень хорошо, потому что можно видеть, что у них сердца открыты, и они только ждут того, чтобы мы подошли к ним и связались с ними, имели какой-нибудь контакт. Бывают тоже очень заинтересованные молодежь высшего класса, которые учатся в университетах и в институтах. Они очень заинтересованы философией. И очень многие находят себя в этих книгах и solution, как сказать, и выход своей жизни. Цель находит, как бы, да? Жизни, да. А вы бываете в Оксфорде, в Кембридже, в этих центрах университетской жизни? Мы очень часто едем в Оксфорд и в Кембридж, потому что там молодежь... Из разных стран, по-моему. Да, очень-очень разнообразная молодежь там. И я бы сказала, что там очень хорошо идут книги. И люди, молодежь очень сильно приветствует наши книги. Они читают и даже изучают наши книги. Но сейчас уже в Оксфорде начали изучать Бхагавад-гиту. То есть это как обязательный курс на философском или богословском факультете? Это не то, что обязательный курс, обязательно, просто очень многие заинтересованы, и они начали преподавать, и очень много молодежи стало посещать эти курсы, потому что они находят смысл в этой философии, в своей жизни. И поэтому сейчас уже сознание Кришны как-то становится все больше и больше популярным среди молодежи. Мы встречаем очень много молодежи, которые знают: «О, я знаю Бхагавад-гиту, я читала эту книгу». И это очень интересно. А кто преподает эти предметы? Вот, в частности, Бхагавад-гиту ведет наши преданные? Не, я бы не сказала, что это преданные. Это, скорее всего, какие-то философы, которые получили нашу книгу и читают Шрилы Прабхупады книги. Угу. Скорее всего, так. А скажите, Шатарупа, вот вы такую произнесли фразу: «Мы едем по городам, по деревням Англии». Ну, вот мы сидим сейчас, я бы сказала, это такая уютная комната. Вот расскажите нам, пожалуйста, как вы распространяете эти книги? Вот о вашем транспорте. Это действительно очень интересная вещь. Расскажите. Ну, транспорт, по милости Кришны, хороший, условия тоже хорошие. И мы постоянно здесь живем, ну как постоянно, 5 дней в неделю мы проводим за храмом, путешествуем в этой машине. И у нас есть, у нас такая же программа, как и в храме, но она укороченная. То есть мы поем песни, как в храме, эти prayers, как сказать, молитвы. Мантры, да, у нас есть баджаны, слушаем класс наших гуру и готовим просад. А класс на кассетах записи, да? Да, у нас есть монитор. Вот вы нам расскажите, конечно, это интересно все посмотреть своими глазами, но вот так расскажите нам в этой комнате, я так называю кузов машины, по которой преданные ездят на Санкиртану. Вот расскажите, пожалуйста, что здесь имеется? Здесь у нас есть две, как сказать, кровати, не кровати, но это наподобие дивана, да, который раскрывается и собирается. Это задняя часть, как назвать, это кабина, да, как комнатка задней части этой кабины. И вы на ночь раскладываете, и здесь... 2 человека могут спать, да? Да? Еще на крыше, водительской крыше, есть тоже место, где тоже можно взять 2-3 человека. У нас есть большой гардероб, и есть душевая комната с туалетом. Есть также кухня в другой стороне нашей комнаты с холодильником и с раковиной. И тоже небольшой шкафчик внизу. И наверху тоже есть вентиляция, свет и небольшой шкафчик тоже там есть. И мы держим здесь Богу и готовим просад для Кришны. А есть у нас еще обогреватель, который очень хорошо обогревает нас зимой, потому что здесь не так уж тепло зимой, но не так же холодно, как в России. Ну, очень хорошо и тепло. И вы ездите только Матаджи, и у вас группа сколько человек, и за рулем тоже Матаджи? Да, мы все водим машину. И нас только трое, потому что мы не стараемся сгущать обстановку, потому что это тяжело психологически и физически тоже. И поэтому мы иногда берем, мы это самое попеременно берем разных матачи и путешествуем, но мы надеемся, что у нас будет другая машина тоже скоро, и у нас будут две Санкиртан парти, которые будут путешествовать, потому что сейчас в Мэнери все больше и больше матачи становятся заинтересованы в распространении книг, и мне кажется, что скоро эта обстановка изменится, и больше преданных будут входить на Санкиртану. А до этого здесь не так развита была Санкиртана, да? Санкиртана здесь была развита, но в последние эти годы, когда вот борьба за Минором стала сгущаться, здесь больше стали проводить программы для индусов и таких гостей, но они не так сильно отмечали распространение книг. Не так активно участвовали в распространении книг. Да. И потому что в это время была другая обстановка, но сейчас, по милости Кришны, все изменилось, и мы надеемся, что все, что побольше преданные вернутся на распространение книг, и станет больше преданных Санкиртаны. Тем более такие просто, ну, сказочные условия, если сравнивать с теми условиями, в которых приходится работать нашим преданным. И вот, в частности, вы знаете о нашей удивительной санкиртанщице Харарате Девидасе? Да, я ее очень хорошо знаю, потому что она была моей первой наставницей. Я первый раз вышла на санкиртану с ней в Москве, когда я была в Москве на 2 месяца, делала свою визу в Англии. И Кришна мне был очень милостив ко мне, позволив мне выйти на Санкиртану с ней. Она очень fired up girl. Она очень преданная, она предана своему служению и своему духовному учителю. Я бы желала иметь такие качества, какие она имеет, и предаться своему духовному учителю, как она это сделала. Она мой пример, я постоянно о ней рассказываю, о преданным в Англии и здесь. И очень многие ее знают заочно, но мы надеемся, что как-нибудь Харарата приедет к нам. А вы ее пригласите, пожалуйста. Я думаю, что если Харарата проедет в этой машине, то в Англии каждый купит, обязательно купит книгу. Да, мне кажется, это будет так. И но Харарата мне в долгу, потому что я ей написала письмо, и она мне не ответила, к сожалению. Но я знаю, что она очень сильно занята. Да, в данный момент она на машине, ну, не такой, скажем, комфортабельной, вдвоем с Таракой, своей неизменной спутницей, помощницей, Тарака за рулем. Они уехали по городам России вот как раз в этот период марафона. А может быть, вы что-то ей скажете, используя сейчас такую возможность? Я бы хотела поблагодарить ее за ее такую determination, за то, что она отдала свою жизнь своему духовному учителю и Санкиртане. Я бы пожелала ей всего самого наилучшего. И я бы надеялась тоже встретиться с ней как-нибудь и выйти на Санкиртану. Ну, я надеюсь, что либо вы приедете в Москву в ближайшее время, и непременно, если удастся, пригласить Харарату сюда, чтобы она здесь провела класс. Она рассказывает удивительные истории, которые приключаются с ней на Санкиртане. Это просто можно написать целую книгу. И, конечно, просто поможет вот тем, кто будет вступать на этот путь Санкиртаны, поможет своими советами, передаст опыт свой. Это будет очень здорово. Шатрупа, еще скажите, пожалуйста, вот ну, в адрес Кришналоки. Я бы хотела сказать, что это сознание Кришны — это что-то удивительное, и я просто по милости Кришны получила эту возможность стать преданной. То есть я стараюсь стать преданной. И мне кажется, это единственный выход нашей жизни от всех этих страданий и неприятностей и проблем. Кришна помогает всем. Нам только надо быть немножко искренним и открыть свое сердце Кришне. А все остальное он сделает за нас. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо вам большое. Успехов вам на вашем пути служения Кришне. А сейчас, дорогие радиослушатели, вы услышите интервью с лучшим санкиртанщиком Бхактивиданта Мэнер. Hello, my name is Premanava Das. I'm from Bhaktivedanta Manor. I am the Sankirtan leader here. We have approximately 25 devotees to go out and book distribution full-time, distributing Srila Prabhupada's books. Его зовут Premanava Das. Он руководит Sankirtanam в Bhaktivedanta Manor. И здесь у нас есть 24 человека, которые выходят полно, делают Sankirtanu. И распространяют Шрила Прабхупады книги. А, пожалуйста, расскажите, как вы пришли в сознание Кришны, и что вас привлекает именно в деятельности Санкиртаны? Please could you tell you how to join Krishna consciousness movement and what is most attractive thing in your life in devotional service? I came to Krishna consciousness mainly through my family, who were visiting the temple in 1976. We would go to the temple when we were children. Поскольку он из Индии, но урожден был здесь, он пришел к сознанию Кришны через родителей, потому что они приводили их детьми в храм, потому что он не только один ребенок, там еще другие братья и сестры тоже преданные, и они ходили в храм с 76-го года как детьми. So you can say that Krishna consciousness is a part of our culture background anyway, and so it kind of carried on from then, and we would visit Berry Place, the first temple in London, regularly. Сознание Кришны — это как бы культура, которая идет с их семьи, и они еще ходили в тот храм, первый храм, который был в Англии, еще основан Шрила Прабхупадой, называется Berry Place. В Лондоне? Да, это в Лондоне. А что привлекает вас именно в деятельности Санкиртаны? I like how we're presenting the philosophy of Krishna consciousness, which is thousands and thousands of years old, in its original form, in the form of Srila Prabhupada's books. And nothing's been changed. And how sincerely the devotees are going out preaching, giving up everything just to preach. Он говорит, что ему больше всего нравится философия, которая идет тысячу лет давности, и то, что ничего не изменилось до сих пор, и также то, что это все идет, они могут представить народу, и то, что наши преданные очень искренне выходят и проповедуют, и распространяют книги. А среди ваших соотечественников, я имею в виду вот из Индии, многие пребывают в сознании Кришны, или все-таки есть те, которые придерживаются других направлений индуистской философии, культуры? Families in your amongst your friends, relatives. Индусов, живущих в Англии, имеется в виду. То есть кто их знает, да? Does all friends are also in Krishna consciousness? In Krishna consciousness, or some of them they are following some other paths of Indian culture? My family members are devotees. My parents are devotees, but most of my friends from the before I joined, they're not following any Krishna conscious philosophy. No, most of them are Muslims. They have their own religion, which they follow, but not Krishna consciousness. Он сказал, что его семья вся в сознании Кришны, и его сестры и братья также преданные жили в храме, сейчас замужем за храмом, и а его друзья, школьные друзья, в основном они были как сказать, муслимы, да? Мусульмане, да. И индусы, да? Да. И но у них другая вера, другая религия, они делают что-то другое. А теперь вот я побывала вместе с Шрати Рупой в той замечательной машине, транспорте, в которой ваши матаджи ездят на Санкиртану. И я подумала о том, какие прекрасные, замечательные условия имеют здесь ваши санкиртанщики. А есть ли у вас какие-то проблемы, связанные с вашей работой в Санкиртане? The facilities we've got here for the traveling Sankirtan devotees, and she's just wondering, is there some kind of problems in Sankirtan department? Problems. We have to define what you mean problems. Конкретно, что вы хотели узнать, о каких проблемах? Ну, проблемы, которые создают какие-то трудности в плане вот распространения, скажем, ну бытовые. Нет, может быть, психологические трудности, может быть, в контактах с местными жителями. Вообще ведь разные встречаются люди. Например, в Москве санкиртанщикам часто приходится слышать унизительные реплики, оскорбления. То есть для них это аскеза, это очень и очень хорошие такие уроки на смирение. Вот в этом смысле какие-то есть проблемы, сложности у вас здесь. Ведь наверняка это как-то отличается от тех условий, в которых приходится нашим санкиртанщикам распространять. Даже не поняла вопроса. She wants to know about obstacles in our book distribution, you know, how public is accepting Krishna consciousness, and which kind of people are you meeting outside, and maybe even some story you can tell them. Well, the English public are actually very pious people, and they're accepting Krishna consciousness with a very broad mind. Since I've been doing Sankirtan, like say 6 years ago, I can see that people over the years are actually changing and appreciating Prabhupada's books a lot more. Он сказал, что английская публика очень открытая, и он даже заметил, как они в течение 6 лет, которые он делал Санкиртаны, как они меняются. А люди здесь, он говорит, что очень благочестивые. И вот else? Религиозные, наверное, да? Не, они не религиозные, но они благочестивые. Он говорит, что мы показываем книгу, представляем книгу и просим пожертвования, чтобы за книгу. Но тем не менее это нелегально. Но полиция бывает иногда очень милостива, и тем не менее они разрешают нам это делать. Вы знаете, очень хотелось бы услышать от вас рассказ о каком-то, может быть, исключительном таком интересном случае, который был с вами во время Санкиртаны и который вам очень запомнился. There was one story, my brother and I, we were distributing books in a summer marathon in the east coast of England, and my brother stopped some lady He stopped a boy. And he sold a Bhagavad Gita to this boy. Он говорит, что это случилось с ним и с его братом во время летнего марафона. Его брат остановил одного парня, который купил Бхагавад-гиту. And then the next day we were distributing in a different town, which is just a few miles away. На следующий день они распространяли в другом городе, который находится далеко от этого города. But the police told us to move from this town, so we went to the previous town, which we were the day before, where he sold the book to this boy, Bhagavad Gita. И в этом городе, в котором они находились, полиция попросила их уйти оттуда, и им пришлось вернуться опять в тот же город, в котором они были перед этим. And then he stopped some lady, and she said to my brother, she said, "You sold a book. One of you sold a book to my son yesterday." And she said it was funny because my father's been looking for a Bhagavad Gita for many years. И в этом городе, где этот парень получил Бхагавад-гиту, они встретили его же маму, которая сказала, это очень интересно, потому что вчера мой сын купил у вас Бхагавад-гиту, и это было так интересно, потому что мой муж искал эту книгу очень много лет. And she said that her father was going to India, so he would probably get a Bhagavad-gita from India. But then they were watching television, and her son walked in, and they looked at her son and they saw this glowing effulgence coming from his hand, and it was the Bhagavad Gita. They said the book seemed to be glowing, and they all said, "What's that?" And he said, "Well, I just met some monk in the street and he sold me a Bhagavad Gita." And then they all said, "Wow, it's amazing how God works, isn't it?" И он сказал, что когда его муж собирался в Индию, чтобы купить Бхагавад-гиту там, и они думали, что он бы купил эту книгу, тем не менее. Но когда его сын вернулся домой, и они увидели эту книгу у него в руках, она светилась. И они спросили, что это такое? И его сын сказал, что это Бхагавад-гита, которую я купила одного, как называется, монк? Не, да, преданного на улице, и они просто были ошеломлены, как это возможно было. Такой яркий свет исходил из Бхагавад-гиты, они были удивлены. And then the next day we were distributing in the same town, and I stopped another lady, and it turned out to be this previous lady's sister, and she said, "Oh, my sister's son bought a book, the Bhagavad Gita," and I said, "Oh, really? Take a look at this one." And I gave her a Srimad Bhagavatam, and she bought a Bhagavatam and a Krishna book as well. И на следующий день они тоже там остались в этом же городе, и когда они остановили одну женщину, она оказалась сестрой матери того сына, которому он купил книгу. И он сказал, "О, ну это же хорошо, ты бы еще могла купить другие книги." И она купила Шримад Бхагаватам и Кришна. So you can see how amazing and wonderful Krishna works to send people to the Sankirtan devotees so they can distribute these wonderful books. Мы можем видеть, как Кришна хорошо работает через нас, посылая нас в эти города, где люди нуждаются в этих книгах, да, и они могут распространять эти хорошие книги. Что-то в заключение нашей беседы вы, может быть, хотели бы пожелать нашим радиослушателям и, в частности, санкиртанщикам, нашим москвичам? We'd just like to say that the devotees here are always very much inspired by the efforts of the devotees in Russia. And we're always hearing so many wonderful stories and how much austerity they go through to distribute Srila Prabhupada's books. Говорит, что они очень удивлены, как преданные там проходят через эти все трудности, распространяя Шрила Прабхупады книги, и как они хорошо это все делают. И он также говорит, что он благодарен им, что они вкладывают столько много усилий, чтобы распространять сознание Кришны там. И он также просит милость этих преданных, чтобы через их милость мы бы тоже смогли распространять книги здесь, потому что то, что они там делают, мы только делаем маленькую долечку всего этого. Hare Krishna. Дорогие радиослушатели, вы прослушали третью передачу из цикла «Лондонские беседы». Передачу подготовили и провели Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Позняк. До скорых встреч! Харе Кришна!